Я только что видела за оградой кумирней бирюзовой решетки распустившиеся цветы красной сливы. Мне очень хотелось поставить себе в вазу хотя бы веточку, но эта Мяу Юй такая противная, что мне не хочется идти к ней. Вот я решила, что сегодня в наказание пойдешь к ней ты и принесешь мне цветов. Такое наказание даже интересно, заметили сестры. Бао Юй тоже был доволен, что так легко отделался и охотно согласился исполнить требования Ливань. Когда он собрался идти, Сянь Юнь и Дай Юй удержали его. На дворе холодно. Прежде чем идти, не мешало бы выпить кубок подогретого вина. Сянь Юнь поднесла чайник с подогретым вином, Дай Юй подала большой кубок и наполнила его до краев. Но помни, если ты выпьешь вино и не принесешь цветы, мы тебя еще оштрафуем, предупредила Сянь Юнь. Бао Юй осушил кубок и, невзирая на глубокий снег, отправился в кумирню бирюзовой решетки. Ливань приказала было служанкам сопровождать его, но Дай Юй удержала ее. «Не нужно», — сказала она. «Если с ним кто-нибудь придет, Мяо Юй не даст ничего». «Ты права», — согласилась Ливань, кивнув головой. Затем Ливань приказала одной из своих девочек-служанок принести вазу, изображавшую красавицу с кувшином на плече, и налить в нее воды. Она хотела в эту вазу поставить цветы сливы, которые должен был принести Бао Юй. «Когда Бао Юй вернется, будем сочинять стихи, воспевающие красную сливу», — сказала в заключение Ливань. «Я лучше сочиню сейчас», — вызвалась Сянь Юн. «Сегодня мы больше не позволим тебе сочинять стихи», — с улыбкой заявила Бао Чай. «Если ты снова начнешь проявлять свои способности, другим будет скучно. Лучше еще раз оштрафуем Бао Юя и заставим его самостоятельно сочинить стихотворение, раз уж он уверяет, что не умеет сочинять парных строк». «Так будет вернее», — поддержала ее Дай Юй. «У меня есть еще предложение. Когда мы сочиняли парные строки, некоторые из нас почти не участвовали в игре. Поэтому я думаю, что тех, у кого меньше всего строк, нужно тоже заставить сочинить по одному стихотворению о красной сливе». «Совершенно верно», — согласилась Бао Чай. «Бао Цинь, Дай Юй и Сян Юнь больше всех принимали участие в игре, так что их можно оставить в покое. А вот Син Сюян, Ли Вэнь и Ли Ци, как гости, скрыли от нас свои таланты, пусть же и они потрудятся». «Ли Ци совершенно не умеет сочинять стихов», — возразила Ливань. «Пусть она уступит свое место сестре Бао Цинь». Бао Чай ничего не оставалось, как согласиться, но она, в свою очередь, предложила: «Пусть каждая из них напишет уставное стихотворение по 7 слов в строке на отдельную рифму. Сестре Син Сюянь я назначаю рифму «краснеть», сестре Ли Вэнь — рифму «слива», а сестре Бао Цинь — рифму «цветы». «Я все же не согласна простить Бао Юя», — решительно заявила Ливань. «Для него тоже найдется хорошая тема», — заметила Сянь Юнь. «Пусть на нее и сочиняет стихи». «Какая?» «Он должен написать стихотворение, которое будет называться «Навещаю Мяо Юй и прошу у нее цветы красной сливы», — объявила Сян Юнь. «Разве это не забавно?» «Очень забавно», — согласились сестры. Не успели они окончить разговор, как на пороге появился сияющий Бао Юй с высоко поднятой в руке веткой красной сливы. Служанки поспешно взяли у него цветы и водрузили в вазу. Все бросились к столу, чтобы полюбоваться цветами и насладиться им.